Тебе не обязательно пробовать рыбу, если ты не хочешь, мама. Ты также можешь поджарить картофель, используя эту же смесь. Сначала обмакни ломтики картофеля в эту пасту, затем обваляй их в пшеничной муке и жарь на мелкой сковороде. Легче некуда. У мамы в глазах появился блеск, поскольку она любит картофель, и я увидел, как она почувствовала запах рыбы и поняла, что картофель может быть просто вкусным. Покачав головой, она сказала: «Ну, я попробую это жареные картофельные чипсы как-нибудь в другой раз. Я буду рада, если ты появишься дома в течение 2 дней, и приготовься к драке. Я буду там завтра, мама», — кивнул я. «Можешь передать Ра, что я приду на гору завтра вечером». Мать бросила последний взгляд на жарящуюся рыбу и телепортировалась, отправляясь прямо на землю, усмехаясь, поскольку я знаю, что мать наверняка попытается приготовить жареные картофельные чипсы. Как только вернется домой, я возвращаюсь к наблюдению за жарящейся рыбой. Что ж, пора снова посетить землю, я полагаю. Примечание к части. Советую посмотреть произведение моего Беты. Глава 25. Новый поиск. Как и в прошлый раз, прежде чем покинуть Донну и отправиться на землю, я установил защиту вокруг планеты, тщательно ее спрятав. Если кому-то каким-то образом удастся найти Донну, я буду немедленно оповещен. Закончив с защитой, я повесил свой зачарованный топор на спину и телепортировался на землю. Мать наверняка ждет меня. Вибраниум не тот металл, который можно легко заколдовать. Когда дело доходит до магии, вибраниум – это чудо на один удар. Его можно использовать только один раз, чтобы усилить любое заклинание, неважно какое. Но как только заклинание будет произнесено, металл распадется в бесполезную пыль. Даже если использовать его только для усиления простого заклинания света, он все равно разрушится. Поэтому для своего топора я вместо вибраниума использовал золото, которое по поглощению магии уступает только божественным металлам и костям божественных существ. Поскольку кузнецом я не был, для придания формы топору мне пришлось использовать космическую энергию. Оружие я сделал своими руками. Сначала я выплавил достаточно золота, чтобы сделать топор, зачаровал его на прочности, напитал его своей магией до отказа. Затем смешал его с вибраниумом так, чтобы сплав стал магически стабильным. Процесс был довольно странным. Я видел магию, сосредоточенную в золоте. Видел, как магия в золоте становится нестабильной, когда в него постепенно, капля за каплей добавляется вибраниум, чтобы придать сплаву прочность. Я почти сдался, когда, наконец, магия стабилизировалась, а из 2 отдельных металлов получился необычный сплав. Соотношение золота и вибраниума в сплаве было 21. Да, в моем боевом топоре было больше золота, чем вибраниума. И также, да, это была полная случайность. Затем я использовал манипуляцию материи и превратил расплавленный сплав ГВ в правильный топор. После этого я собственноручно отполировал его, придав остроту, и далее начал его зачаровывать. Я сделал его острее, прочнее, придал способность отражать магические удары. Из-за наличия вибраниума его можно использовать как щит. В итоге, после 7 дней работы над оружием, что не так уж много, 3 дня я просто точил его, получился 2-лезвийный топор, который был тяжелее, чем топор из чистого вибраниума того же размера. Его лезвия были размером с мою голову, а рукоятка, сделанная из того же сплава ГВ, была 3 фута в длину. Он был золотистого цвета, ничто не указывало на наличие в нем вибраниума. Конечно, это не молот Тора, но тоже весьма грозное оружие. Мои чары не позволят ему легко сломаться. Скорее всего, чтобы разрушить его, потребуется удар другим божественным оружием. Но каковы шансы, что в ближайшее время мне придется сражаться с другим богом? К тому же, это наверняка не последнее мое оружие. Я сделал его лишь за тем, чтобы иметь возможность применить в бою что-то еще, кроме кулаков и магии. Мне удобно им пользоваться, хоть топор и не входил в список 6 видов оружия, которые я изучал. Появившись на поляне возле дома моей матери, который пару веков назад был моим собственным домом, я улыбнулся, впитывая окружающую меня магию. Несмотря на то, что магия исходит из одного и того же источника, матери, на 2 планетах она ощущается совершенно по-разному. На Земле она хаотичная, но уютная, а на Донне мирная, но одинокая. Не скрывая своей улыбки, я почти бегом направился к дому матери. Я снова на земле, и ничто не мешает мне заглянуть в божественные бары, выпить божественных вин и попробовать мягкие губы сладких богов. Мое прежнее я, Вероятно, сейчас чувствует себя богохульником, но Тиасу сейчас далеко не до этого. Гормоны кружат голову и горячат кровь. Мама открыла дверь, забавляясь моим нетерпеливым видом. «Не похоже, что твой счастливый вид связан с нашей встречей», — насмешливо сказала она. Я подмигнул ей, подхватил на руки и закружил, громко смеясь. «Мама, как же мне тебя не хватало!» Я опустил ее на землю, когда она начала хихикать и добавил. «Такая красота вокруг, мама, и мне кажется, как будто у меня крылья за спиной. Ничто не сможет испортить мне настроение, когда я, наконец-то, собираюсь заняться сексом. Ну, если все пойдет хорошо, конечно. Но кого я обманываю? Может быть, я и не греческий бог, но уж одну девушку я точно смогу уговорить». «Отлично. Не хочешь рассчитаться за металл, который ты у меня украл?» – произнес голос, определенно не принадлежащий матери. «Тебе обязательно портить мне настроение, брат?» Повернувшись, обратился я к спокойно сидящему Ра. «Это же знаменательное событие. Я, мой брат и моя мать. Наконец-то семья собралась под одной крышей». Почувствовав подзатыльник, я вскрикнул и посмотрел на мать. «Хватит устраивать представление, Тиас», — сказала она. «Ра здесь, чтобы ты мог помочь ему. Ты в долгу перед ним, помнишь?» А потом пробормотала тихо, но так, чтобы я услышал. «Я определенно должна что-то сделать. Нелады с психикой его до добра не доведут». Конечно, я проигнорировал ее последние слова. Вздохнув, я успокоился и настроился на серьезный лад. Этот вопрос не дает мне покоя со вчерашнего вечера. С какой целью Ра пришел сегодня? Почему именно сейчас? Он мог призвать меня в любое время, но, видимо, у него есть конкретная цель для меня. Но какая? Ра взмахнул рукой, обращенной ладонью вверх, и создал на лице иллюзию маски. Я помню, что видел ее в одном из своих видений, но поскольку она не играла в них большой роли, я задвинул ее на задворки сознания. «Это третий глаз гора», — начал объяснять Ра. «Как следует из названия, он принадлежит гору, богу неба, и используется им для наблюдения за мистическими существами, которые живут на земле, но не на физическом плане». «А где?» «На астральном, потому что я бывал на астральном плане, но не видел там никаких мистических существ», — перебил я. «Если бы там кто-то был, я бы их почувствовал при помощи космической энергии». Ра только покачал головой. «То, о чем говорит Ра», — ответила за него мама, — «это не астральный план. Это плоскость, которая совпадает с нашей, но не является ею. Боги просто называют ее царством теней, потому что даже Ра, бог солнца, не может видеть тех, кто находится на ней. Только несколько богов, среди них гор, могут видеть царство теней», и продолжила. «Но мы не о нем сейчас говорим. Эти существа царства теней невидимы для нас, но они не представляют никакой опасности. Главный вопрос в том, что еще может сделать третий глаз». Ра сделал драматическую паузу. «И у него еще хватает наглости говорить, что я устраиваю представление. Хорошо, не он это сказал, но он определенно так подумал. Я видел это по его лицу. Третий глаз был создан мной задолго до рождения гора», — произнес он несколько секунд спустя. «Я создал его, чтобы узнавать о нарушениях границы между царствами. Но для этого мне нужно было оставаться скрытым от всех остальных богов. Поэтому я добавил к третьему глазу чары, которые делают владельца артефакта невидимым для богов, порожденных мной, и неосязаемым для их чувств. Это значит для богов сотни пантеонов, которые у нас есть». «Отлично. Пожалуйста, скажи мне, что око в безопасности, и ты просто хочешь подарить его мне», — умоляюще произнес я, потому что альтернатива слишком опасна, чтобы быть правдой. «Нет», — вздохнув, сказал Ра, разбивая мне сердце, — «третий глаз был украден 25 лет назад кем-то из богов. Я просто не знаю, кем именно». «Бамс», — я хлопнул себя по лбу, потому что, кажется, понял, что за услуга от меня требуется. «Ты хочешь, чтобы я нашел его?» — колеблясь, спросил я, не желая верить, что это правда. «Да», — рассмотрел мне прямо в глаза. «Вор обокрал мой пантеон и чуть не убил гора, так что будет справедливо, если другой вор попытается вернуть украденное. Кроме того, ты должен мне услугу, брат». Я хмуро посмотрел на него, еле сдерживаясь, чтобы не высказать в его адрес те непечатные слова, которые крутились у меня в голове. «С чего мне вообще начать? Мое молчание не могло длиться вечно. Ты не знаешь, кто этот вор. Ты не знаешь, куда он направился. Черт, ты даже не знаешь, один это вор или несколько. С чего мне начать эту слепую охоту? Ты ведь не думал, что легко отделаешься?» Ухмыльнулся Раи, не дав мне возможности ответить, продолжил. «Вор не только меня обокрал. Такие кражи уже случались почти во всех других пантеонах. Божественное оружие, артефакты и божественные дары. Некоторые боги даже потеряли свою божественную суть из-за этого вора». «Что?» – спросил я, вспомнив кое-что из того, что было в прошлый раз, когда я был на земле и впервые использовал эхолокацию. «Как давно начались кражи, и что именно было украдено?» «Это продолжается в течение последних 500 лет. Многое из того, что было украдено, находилось в течение нескольких лет после кражи выброшенным или сломанным. Но 4 предмета, включая третий глаз гора, до сих пор не найдены, все так же спокойно, как и раньше», — объяснил Ра. «Наверное, мне следовало бы спросить, почему он ничего не предпринимал раньше, если все это длится уже так долго, но я уже знаю, каким будет ответ. Раньше это была не моя проблема», — произносит Ра, словно подслушав мои мысли. Я вздохнул, понимая, что был прав. «Кажется, я уже сталкивался с этим вором. В последний раз, когда я использовал эхолокацию, я помню, что видел бога, у которого было 7 божественных оружий. Зря я тогда не обратил на него внимания. И лучше сейчас об этом не говорить. Не знаю, что известно Ра о моем небесном наследии, но он может обвинить меня в том, что я не остановил вора, когда обнаружил его. Тем не менее, любопытство не дает мне покоя. Мне нужно знать, что именно я должен искать», — выдвинул я законное требование. Ра послушно кивнул, зная, что каждая деталь помогает в подобных поисках. Мечи Ариса и Нейт, богов войны Олимпа и Авалона, третий глаз гора, и Пинаку, божественный лук ведического бога Шивы. Черт, похоже, мое заветное желание никогда не встречаться с индуистскими богами все-таки не сбудется. Примечание к части. Посмотрите произведение моего беты, глава 26, Адамантий, Пинака и Шаранга, два божественных лука, созданных Вишвакармой, творцом вселенной, для бога Вишну и бога Шивы. Вишвакарма создавал непревзойденное оружие. Наряду с двумя упомянутыми луками, он также создал Сударшан-чакру, метательный диск, способный нанести неисчислимые разрушения, и ваджру, оружие, используемое богом дождя и грома Индрой. Известно также, что кроме оружия Вишвакарма создал Апсару, дух, известную как Тилоттама. Я знаю о нем совсем немного. Что-то я узнал из сказок матери, что-то запомнил из своих видений. Я видел только, как Вишвакарма создал Апсару, Тилоттаму, по просьбе бога Брахмы, чтобы в борьбе за нее два демона, Сунда и Упасунда, уничтожили друг друга. Это было 100 000 лет назад, то есть намного раньше, чем я родился. А луки были сделаны в начале эры новых богов, то есть около 1 000 000 лет назад. Об этом мне рассказала мама после того, как Ра ушел, оставив мне этот квест. Я фыркнул, не веря, что только что подумал об этом. Квесты – это для полубогов, смертных или тех, кому нужно что-то доказать. Мне это уж точно не нужно. В любом случае, если остальная информация о боге Вишвакарме не важна, то сведения о двух луках важны. Пинака и Шаранга – два самых сильных лука из всех существующих. И один из них украден каким-то богом вместе с мечами не одного, а двух богов войны, и третьим глазом гора. И я понятия не имею, на что способно это оружие, кто им владеет, а также где искать бога, который благодаря третьему глазу стал невидимым. Я не смог его обнаружить даже при помощи эхолокации. Я попробовал, как только Ра ушел. Нет никаких признаков бога с большим количеством оружия. Но, в любом случае, надежду терять пока рано. Что касается лука Пинака, Шиватхануш, как его обычно называют там, откуда я появился, единственное, что я знаю о нем, это то, что он тяжелый. Поправка. Он тяжел для каждого существа, кроме того, кто его достоин. Как же этот вор умудрился украсть его, спросите вы? Ну, вор, бог, так что немного тяжести для него не проблема. Его бы не украли, если бы он действительно был у бога Шивы. К сожалению, луки были спрятаны на земле, у простых смертных. Хорошо, что бог Вишну сразу же призвал свой лук обратно, как только Пинака был украден. Тряхнув головой, я вспомнил об одной подсказке, которую дал мне Ра. Он сказал, что вор в основном крадет оружие возле божественных таверн. Это все, что он мне сообщил. Мне, можно сказать, повезло, поскольку я все равно хотел пойти в таверны. Только теперь у меня появилась цель помимо секса. Неожиданно у меня возникла идея. Я повернулся к матери, которая с любопытством смотрела на мое задумчивое лицо. «Мама, ты можешь сделать так, чтобы мой топор выглядел более божественно? Может быть, благословить его, чтобы он излучал твою магию?» — спросил я. «Тес, этот топор не переживет моего благословения», — мать фыркнула и закатила глаза. «Он уже достаточно закален и наполнен магией. Если я вложу в него еще что-нибудь, он разрушится. Мне нужна какая-нибудь приманка», — сказал я, нахмурив брови. «Мой золотой топор был бы хорошим вариантом». Некоторое время мы молчали, пока я безуспешно пытался обнаружить вора, сканируя пространство. Голос матери вернул меня в комнату. «Сколько ты тренировался на Донне?» — спросила она. «Ты уверен, что справишься с Богом?» «Я тренировался каждый день по 8 часов», — ответил я, приоткрыв левый глаз, а правым продолжая наблюдать за сканированием, с одним выходным в неделю. «Если бы я не был уверен, что смогу одолеть Бога, пользуясь всеми своими преимуществами, я бы остался на Донне, мама». Мама кивнула, принимая ответ, и встала, побуждая меня открыть оба глаза. Я с любопытством увидел, как мать развела обе руки в стороны и вызвала в каждую из них по мечу. Мечи, одним словом, прекрасны. Они выглядели божественно, и их магия чувствовалась отчетливо даже без эхолокации. Прямые и короткие, идеально подходящие матери по размеру, золотистого цвета. Но они определенно сделаны не из золота. «Что это?» – прошептал я, завороженный золотым сиянием, которое излучали мечи. Покачав головой, я с трудом отвел от них глаза. «Это мое оружие, я обзавелась ими, когда жила на Олимпе. Они сделаны из металла под названием адамантий. Сделай мне одолжение, попробуй их изменить». Я посмотрел на маму, немного удивляясь тому, что на ее обычно нейтральном лице я вижу радость. «Зачем?» – спросил я. «Ты не узнаешь, пока не попробуешь, Тес», – сказала мама, улыбаясь еще шире. Я взглянул на мать, затем на мечи, все еще находящиеся в ее руках. Что может случиться? Зная, чего она хочет, я направил кулак на меч справа от меня и запустил в него сгусток своей голубой космической энергии, желая, чтобы меч превратился в резиновую утку. Меч на секунду засветился голубым светом, а когда свечение рассеялось, ничего не изменилось. В буквальном смысле ничего не произошло. Я точно знаю, что небесная космическая энергия относительно легко может изменять материю оружия. Черт возьми, в одном из последних циклов Один сражался с Целестиалом, и тот сумел разрушить меч Одина. Что сейчас происходит? Меч просто поглотил испускаемую мной космическую энергию, но не изменился. Желая попробовать еще раз и не обращая внимания на ухмылку матери, я снова выстрелил в меч, на этот раз надеясь полностью его уничтожить. Но опять ничего не произошло. Мама захихикала. «Как такое возможно?» – спросил я с изумлением. «Адамантий – удивительный металл, Тес», – подмигнула мне мать. «Пока владелец оружия достаточно силен, никакие манипуляции не действуют на оружие без разрешения владельца. Удивительно. Это почему у меня нет такого оружия, мама?» – воскликнул я в восторге и с легкой завистью. «Хотя мне простительно. Это идеальный металл против любого небесного существа. К сожалению, металл, из которого он сделан, очень редок. Существует всего около 2 тонн этого металла, включая эти 2 меча, и большая его часть уже превращена в оружие или другие артефакты», – объяснила мама, заставляя меня загрустить. «Проклятие, пропала моя надежда получить божественное оружие». Мама усмехнулась. «Тес, ты очаровательный идиот», — сказала она, погладив меня по щеке. «Ты, Целестиал, ты можешь создать этого металла столько, сколько захочешь». Мой хмурый взгляд постепенно трансформировался в улыбку, и я подпрыгнул от восторга, крепко обнимая маму. «Осторожнее с мечами, Тес», — предупредила меня мать. «Мне все равно. У меня будет свое собственное оружие», — ответил я. Мать вздохнула, похлопала меня по спине и мягко оттолкнула. «Единственный, кто может изготовить достаточно хорошее оружие из адамантия, это Гефест. Он находится на Олимпе, так что оружие ты получишь не скоро. Ничего страшного, я просто счастлив, что у меня будет свое оружие». Повернувшись к топору, я пробормотал. «Прости, топор. Ты хорош, но этот металл лучше». Мать только посмеялась над моей выходкой и вышла из дома. «Я сняла защиту от преобразования», — сказала она, указывая на меч, который уже поглотил мою космическую энергию. «Так что делай свою работу. Я буду очень благодарна, если ты не ошибешься и не уничтожишь мой меч, Тяс, голос матери прозвучал довольно грозно, и я невольно сглотнул. Я запустил космическую энергию в сторону меча, на этот раз с намерением просканировать его. Получив всевозможные детали, такие как атомная структура, типы связи, концентрация энергии и так далее, я улыбнулся и кивнул матери. Она сделала несколько шагов назад, а я направил энергию из обоих кулаков прямо на каменную глыбу размером примерно в два раза больше меня. Я удерживал в уме атомную структуру, сосредоточившись на космическом преобразовании камня в адаманти. Я чувствовал, как энергия перетекает в камень, и он превращается в божественный металл. Это заняло некоторое время, и я потратил почти половину резерва своей космической энергии, но, в конце концов, процесс был завершен. Задыхаясь, я сел и с недоверием посмотрел на результат. «И это все», – прошептал я, а затем повторил то же самое немного громче. Глядя на адамантовый камень, я спросил. «За два часа напряженной работы я потратил половину запаса своей энергии, а в результате получил этот маленький камень». Мама телепортировалась мне за спину и отвесила мне подзатыльник, заставляя замолчать. «Этого маленького камня, как ты говоришь, более чем достаточно для твоего божественного оружия», — сказала она. «И он совсем не маленький, целая четверть его первоначального размера. Но, мама, я так мечтала о будущем оружии». Я совершенно бесстыдно захныкал и начал пялиться на адамантовый камень. «Подними его, Тяс», — вздохнула мать. «Ты поймешь, почему не стоит судить по одному лишь взгляду. В последний раз, когда мать велела мне что-то сделать, я испытал шок, когда не смог разрушить металл. Что меня ждет сейчас?» Смирившись со своей участью, поскольку мама не оставит меня в покое, если я этого не сделаю, я встал и подошел к камню, который стал размером примерно в половину моего роста. Сделав глубокий вдох, я наклонился и обхватил камень руками. Упираясь в землю ногами, я разогнулся и удивленно моргнул. Я, конечно, поднял камень, но он тяжелый. Уменьшившись в 4 раза, он стал вдвое тяжелее первоначального. Я не слишком аккуратно выпустил камень из рук, и на месте его приземления образовался небольшой кратер. Мы с матерью стояли рядом, и оба смотрели на получившийся адамантий. «Ты не просто создал божественный металл, Тяс, ты напитал его своей энергией. Никто, кроме тебя, не сможет воспользоваться оружием из этого металла, кроме, возможно, твоих будущих детей. На эту тему поговорим через 1000 лет, мама», — пробормотал я, не отрывая взгляда от прекрасного золотого камня. Мать хмыкнула и щелкнула пальцами, заставляя камень исчезнуть. Я задохнулся и повернулся к ней с вопросительным выражением на лице. «Я надежно спрятала металл в пещере рядом с кораблем твоей матери. Я навещу Гефеста, как только ты отправишься в...» «Не говори, не говори, пожалуйста. Свой поход на поиски пропавшего оружия». Она все-таки это сказала. Я опустил голову, застонав при слове «поиски». «Ты возьмешь с собой мои мечи, чтобы приманить вора», — продолжила мать, не обращая внимания на мое странное поведение. «Я буду присматривать за тобой, так что не делай глупостей». Мать протянула свои мечи, ожидая, что я возьму их. Когда я нерешительно коснулся их двумя руками, мать крепко сжала их и свирепо посмотрела мне в глаза. «Будь осторожен с мечами, Тяс», — сказала она. «Если ты потеряешь их, мне, возможно, придется наказать тебя. Я буду защищать их ценой своей жизни», — кивнул я, испугавшись ее последних слов. «Если понадобится, используй мечи, чтобы защитить свою жизнь, Тяс», — фыркнула мать и передала оружие в мои руки. «Мечи важны для меня, но ты гораздо важнее». Когда я вложил мечи в наколдованные ножны и убрал их за спину, мать подошла ближе и положила руку мне на щеку, заставляя улыбнуться. «Я хочу, чтобы ты был осторожен там, Тяс», — улыбнулась она в ответ. «Кем бы ни был этот бог, он опасен. Если ты почувствуешь, что не можешь справиться с ним, убегай, а я позабочусь о воре». Я кивнул и обнял мать. «Я так и сделаю, мама», — прошептал я, — «не волнуйся». Приготовившись телепортироваться, я весело улыбнулся и спросил. «Ты уже знаешь, кто вор и где он находится?» «Может быть», — загадочно улыбнулась мать, — «но я верю в своего сына, верю, что даже если он не знает, кто это, он сможет справиться с заданием». Покачав головой, я переместился с острова на материк. Я подозревал, что мать знает об этом воре. Никто, даже Уэту, не может скрыться от матери, находясь на земле или в одном из пантеонов земли. Ира, вероятно, тоже подозревает об этом. Но мать по какой-то причине отказалась помочь ему напрямую, а вместо этого выдвинула мою кандидатуру. «Чертова манипуляторша», – пробормотал я, гадая, чего она надеется добиться на этот раз. «Что ж, рано или поздно, я все равно узнаю. А теперь пора обойти бары, один бар за другим». Примечание к части. Опять советую посмотреть стихи моего Беты. Глава 27. Арис. Увидев вдалеке свою первую цель, я направился к ней неспешным прогулочным шагом. Стараясь казаться как можно более беспечным, тем не менее я не терял бдительность. Начать поиски я решил с африканского континента. Там было 7 баров и таверн для богов, 2 из которых обслуживали исключительно богов, а 5 и полубогов. Кроме того, были сотни баров, которые обслуживали только смертных и полубогов, их я также собирался проверить. Сейчас моей целью был самый южный бар-трактир в Африке, в котором обслуживали и смертных тоже. Войдя внутрь, я быстро огляделся и двинулся к стойке, игнорируя всех присутствующих. По крайней мере, им так казалось. Я же успел рассмотреть, что в баре находится 17 человек, из которых только 3 являются смертными полубогами, а остальные – потомки старших богов. У большинства есть оружие, и каждый из них – темнокожий. А я, со своей относительно светлой кожей, торчу как бельмо на глазу. Вообще-то я смуглый и, благодаря тренировкам под солнцем и красным гигантам на Донне, довольно загорелый. Однако, за местного жителя мне все равно не сойти. Я не расист, просто констатирую факт. А марула один, южноафриканский сливочный ликер из плодов дерева марула, также известного как слоновье дерево. Содержание сахара 20%, алкоголя 17%, произнес я хрипловатым голосом, кивая бармену. Когда бармен кивнул мне в ответ и ушел выполнять мой заказ, я почувствовал, что несколько человек смотрят на меня. Точнее, они смотрят на 2 блестящих меча за моей спиной. Однако, вопросов никто не задавал, поэтому я просто взял у бармена деревянную чашку и начал пить. Хаем сладкий, и как мне показалось, достаточно крепкий. Это не асгардская медовуха, уж точно. Не похоже, что вы здесь живете. Путешествуете или хотите переехать сюда? Знойный голос прервал мое любование прекрасным алкогольным напитком, стоящим передо мной, заставляя меня нахмуриться. Но хмурый взгляд исчез, как только я повернулся к говорящему. Черт возьми, эта женщина горяча. 8 баллов из 10 по моей личной шкале. Ей около 25 лет, у нее темная кожа, что типично для здешних людей. Она носит довольно откровенную одежду, что также обычное явление для Юга Африки. И самое приятное, она полубог, поэтому не выглядит как нечто среднее между человеком и животным, как потомки старших богов. А еще у нее на бедре висят 2 хапеша 2, разновидность холодного оружия, применявшаяся в Древнем Египте. Хапеш имеет внешнее сходство с серпом, с заточкой на выпуклой стороне клинка, сверкающие черной сталью. Это не оружие богов, но они определенно магические, потому что сделаны либо полубогом, либо шаманом. Рядом с хапешами висят еще 2 небольших ножа, и 1 острый нож, который я чуть не пропустил, спрятан в густых волосах. В целом, она выглядит как женщина, которая может за себя постоять. Она мне сразу понравилась. Наряду с оружием, на ней есть несколько драгоценностей, включая кольцо в носу и 2 кольца в ушах. Я с Востока, так что можно сказать, что я путешествую, с усмешкой ответил я, стараясь выглядеть более уверенным, чем было на самом деле. Сделав паузу, я подал знак бармену принести еще 2 напитка и добавил: «А вы живете где-то здесь? Меня зовут Нисмаут, я дочь Анубиса». Женщина взяла предложенный напиток и отпила глоток. «Что касается моего дома, то он находится в часе ходьбы к югу отсюда». Я не шокирован ее методом знакомства. Просто взглянув на меня, она могла сказать, что я не простой смертный, а оружие указывало на то, что по крайней мере один из моих родителей был богом. Она представилась полубогом, предполагая, что я тоже полубог. Кто я такой, чтобы исправлять ее заблуждение? Рад познакомиться с тобой, Нисмаут, дочь Анубиса. Выпив 3-ю амарулу, я протянул женщине руку и представился. Меня зовут Тиас, сын матери Нейт. Хаем, Тиас, прошептала она, улыбаясь и крепко пожимая протянутую руку. Ты, кажется, знаешь, как обращаться со своим оружием. Не хочешь показать мне несколько приемов? Я перестал пить и на мгновение задумался. Это подозрительно. Но с другой стороны, в ее глазах я богатый полубог, у которого есть некоторый талант в фехтовании. Может быть, она просто хочет хорошенько оттянуться? Комнату, если можно, произнес я, посмотрев на бармена. У бармена внезапно заблестели глаза, он засуетился, чтобы проводить нас в номер, при этом жадно глядя на меня. Отдав ему несколько золотых монет, я повернулся к Несмаут. «Идете, леди Несмаут?» Она только хихикнула и пошла к лестнице, следуя за барменом, а я отправился за ней под одобрительные возгласы других выпивох. Жизнь в качестве бога хороша. Спустя несколько месяцев. В последние несколько месяцев я посетил все места в Африке, которые могли привлечь вора, от водопадов до княжеских храмов. В соответствии с первоначальным планом, я следовал единственной зацепке, которая у меня была, и побывал во всех барах. С Несмаут я прожил в номере 5 дней, и она показала мне все известные достопримечательности. Мне было весело. Мы не занимались поисками, а просто развлекались. Через 5 дней, в течение которых она демонстрировала мне свои умения, а она действительно кое-что умела, я отправился в следующий бар, а она уехала домой. Она была у меня первой, и я буду скучать по ней. В общем, как и в первом баре, я оставался в каждом следующем по несколько дней, посещал разные туристические места и просто развлекался. Иногда я оставался один, а иногда находил девушку, которая присоединялась ко мне. Я потерял девственность в 251 год, гормоны играли, моя личная жизнь только-только набирала обороты. Я упоминал о князьях, им все еще поклонялись на земле. Они похожи на старших богов, но все-таки не такие. Князья, вероятно, являются богами других планет, по крайней мере, большинство из них. Например, Ваутор подобен Агамотто, смертному, достигшему божественности. Если Агамотто был сыном старшего бога, то Ваутор был полностью смертным. Он был потомком полубогов в седьмом поколении, что не так уж и много. В данный момент я нахожусь в Центральной Африке. Передо мной маячит 37-й бар из моего списка. По дороге к бару я внезапно остановился и отпрыгнул назад, а прямо на то место, где я стоял, что-то рухнуло. Это нечто врезалось в землю и легко пробило ее, отправляя в полет множество камней и облака пыли. «Какого хрена?» – пробормотал я, разгоняя пыль рукой и глядя на фигуру, встающую из кратера. «Конечно, я знаю этого человека, но у него не должно быть причин нападать на меня. По крайней мере, мне так кажется. Может быть, я тронул его дочь, или что-то в этом роде». Бог выбрался из кратера, глянул злобно и направил на меня меч. «О, блестит, это имперское золото. Ух ты!» Не удержался я от комментария. «Да, это имперское золото. Ты собираешься украсть его, вор?» Кричит Арис. «Да, да, тот самый Арис, и бежит ко мне». «Что?» Я от замешательства впал в ступор. Но не успел я попросить объяснений, как Арис настиг меня. Взяв в руку меч моей матери, я блокировал удар Ариса, и почувствовал, как моя рука зазвенела от силы, вложенной в него. Арис не дал мне времени на раздумья и продолжил свою гневную атаку. Я увернулся, пропуская его золотой имперский меч, но почувствовал удар ногой по носу, который отправил меня в полет. «Ай!» Арис подпрыгнул в воздух и спустился рядом со мной. Это стало его ошибкой. Прежде чем он успел понять, что происходит, на его руках закровили неглубокие порезы от лопастей ветра, которые я послал в него, а сам бог оказался в 100 метрах от меня благодаря мощному ветровому толчку. Зная, что физически я слабее его, я попробовал кое-что другое. Когда Арис встал, закричал: «Умри!» и снова бросился ко мне, я взял оба меча в руки и сделал глубокий вдох. Когда он оказался в паре футов передо мной, я начал двигаться. Я плавно уклонился от удара его меча и вонзил свое оружие ему в живот. Однако, мой меч встретил броню, поэтому я вызвал свой щит ветра, чтобы блокировать удар Ариса в спину. Я почувствовал, что удар ножа пришелся на мою броню из виброниума, и когда Арис широко раскрыл глаза, я ударил его по лицу рукояткой своего меча. Он тут же вышел из шока и нанес прямой удар мечом. Я поймал его двумя своими мечами и сделал движение, которое Скатах постаралась вбить в мою мышечную память. Выдвинув правый меч вперед, я рубанул по его открытым пальцам, а когда его давление ослабело, я вращением обоих мечей отбросил его оружие на 50 футов. Прежде чем он успел контратаковать, я приставил меч к его шее и как следует надавил. Он злобно посмотрел на меня и выглядел так, будто собирается ударить меня, несмотря на угрозу смерти. Тогда я вызвал свой верный Макутан и полностью связал его, как я делал это с сатаннишем Илоки. «Что это за колдовство?» – проворчал он, пытаясь освободиться. «Мое колдовство», — ответил я, указывая на себя. «А теперь скажи, Арис, почему ты напал на меня, когда я успел оскорбить такого чувствительного бога, как ты? Он же напал на меня безо всякой причины и ударил меня по носу, мой нос, я разозлился на него только за это. Арис напрягся, будто у него запор, и попытался вырваться из креплений. Ты украл эти мечи и ты определенно знаешь, кто украл мой собственный меч, прорычал он. «Какого хрена ты считаешь мои мечи краденым имуществом?» Заморгал я, сбитый с толку. Взглянув на лезвие у своей шеи, он снова посмотрел на меня. «Я знаю, как выглядит адамантий, вор. Мне знакомо выражение твоих глаз, которое появилось, когда ты увидел мой меч. Не может быть, чтобы у такого ведического бога, как ты, был меч из адамантия. Ну и как ему все объяснить? Тем не менее, придется попытаться. Моя мать дала мне эти мечи. Ты идиот, а теперь подумай хорошенько, я только что поймал тебя в ловушку из деревьев, я ударил тебя ветром, и у меня не одно, а два оружия из адамантия, за кого ты меня, блять, принимаешь? Может, ты и сын Деметры, проворчал Арис, но это не значит, что я прощу тебе воровство. О, черт возьми, я Тиас, сын Геи, болван, моя мать дала мне эти мечи для моей собственной защиты, сходи и спроси у нее, я зарычал на него, все еще злясь за свой нос. Прежде чем он успел сообразить, что я имел в виду, я создал под ним портал и отправил его на остров моей матери. Вызвав заклинанием его меч, я бросил его вслед за ним. Я создал портал на высоте 500 футов над землей, должно быть, это произошло по ошибке. Меч вонзился ему прямо в ягодицы, чистое совпадение, говорю я вам. Вытерев кровь с полностью зажившего носа, я продолжил свой путь к бару. Обернувшись, я хмуро посмотрел на разрушения, которые мы устроили, и дважды хлопнул в ладоши. Сразу же земля начала восстанавливаться, и из нее выросло несколько деревьев. А что вы хотели? Я сын Гей. Мне нравится управлять деревьями и погодой, но это не единственная моя сила. Землей я тоже могу управлять, хотя и не на таком уровне, как моя мать. Вздохнув, я вложил мечи обратно в ножны и продолжил свой путь, напевая про себя тихую мелодию. Проклятый Арис. Примечание к части. Зайдите к моему Бете и посмотрите на его произведение. Глава 28. Богиня Пантера. Гея сидела на стуле, не сводя глаз с вора Тиаса. За последние несколько месяцев ее сын превратился из мальчика в мужчину. Конечно, она не подглядывала за ним в определенные моменты. Она уважала его желания и личную жизнь, а также надеялась, что он практикует безопасный секс. Я не для того учила его противозачаточным заклинаниям, чтобы он никогда ими не пользовался, подумала про себя Гея. Когда она читала новую книгу, которую Аштур прислал ей через Агамотта, она увидела нечто, что заставило ее задуматься. Арис напал на ее сына. Она почти готова была встать и наказать Ариса сама, но Тиас оказался достаточно силен. Хотя Арис был разгневан и, следовательно, не мог сосредоточиться, он все равно почти вдвое сильнее Тиаса. Тиас поднялся на хороший уровень, если, несмотря на меньшую силу, смог победить бога войны, не говоря уже о том, что это Арис, размышляла Гея, улыбаясь от гордости. Увидев, как Тиас протолкнул Ариса через портал, она встала и переместилась на пляж. Посмотрев вверх, она увидела, как портал исчезает, и через несколько секунд Арис врезался в пляж ее острова в нескольких десятках метров от нее. Едва ли через долю секунды на то же место упал его новый меч. Гея вздрогнула, уже зная, где застрял меч, и все же не почувствовала ни капли жалости к Арису. «Это тебе за нападение на моего сына, тупая скотина!» Арис зарычал, почувствовав меч в своей левой ягодице, но испытывал благодарность за то, что тот не ударил между ними. «Это было бы гораздо хуже. Каково это? Проиграть богу, который слабее тебя?» Спросила Гея, забавляясь своими словами, и освободила его от оков. Конечно, меч она не тронула. Арис заслуживал того, чтобы пострадать еще немного. Бог войны, освободившись от деревьев, заворчал, узнав ее голос, и занес руку за спину. Когда его рука коснулась рукояти меча, он поморщился от резкой боли. «Не могли бы вы убрать меч, леди Гея?» спросил он, тяжело вздыхая. «Ты напал на моего сына. Что скажешь в свое оправдание?» фыркнула Гея. Выпустив воздух через нос от разочарования, Арис стиснул зубы и, не обращая внимания на боль, вытащил меч. К несчастью для него, меч был сделан из имперского золота, а оно на несколько часов блокирует способность богов к самоисцелению. Когда на песчаный пляж острова начал вытекать золотистый ихор, Арис положил руку на рану на ягодице и с удивлением посмотрел на нее. Гия лишь усмехнулась, видя, с каким недоумением он смотрит на рану, которая никак не хочет затягиваться. Сжалившись над ним и зная, что он ничего не смыслит в магии, она наколдовала большой кусок ткани. «Перевяжи рану», — сказала она, — «не хочу, чтобы ты умер от потери крови на моем острове». Арис грубо выхватил ткань из ее рук и перевязал себя, стараясь как можно лучше прикрыть рану. Закончив, он похромал к дому вдалеке. «Я не думал, что у тебя есть дом, кроме твоих пещер и дворца на Олимпе. Что это за место?» — спросил он. «Это мой дом», — ответила Гея, присоединяясь к нему. «Несмотря на то, во что вы, олимпийцы, хотите верить, я забочусь не только о вас. Это место, откуда я присматриваю за всеми». Арис кивнул, понимая стратегическую ценность скрытого дома, и искренне поразился, что никто о нем не знает. «Никто, кроме меня», — подумал он. «Теперь мне есть чем похвастаться». «Ты не запомнишь это место, Арис», — предупредила его Гея, раздражаясь от вида ухмылки на его лице. «Я еще недостаточно доверяю тебе. Горе мне, Гея», — произнес бог войны, положив правую руку на грудь, а левой рукой поддерживая левую ногу. «Мне больно, что несмотря на все трудности, через которые мы прошли, ты не доверяешь мне». «Мы», — Гея указала пальцем сначала на себя, а потом на него, и продолжила. «Мы не проходили вместе через трудности, Арис, и не думай, что я забыла. Ты пытался убить моего сына. Если честно, я не знал, что он твой сын», — сказал Арис, подняв обе руки вверх и опираясь на правую ногу. «Да и как я мог? Он похож на этих проклятых девов. И ты думал, что я позволю вору моих мечей просто так бегать на свободе?» — спросила Гея, подняв на него глаза. «Пожалуйста, не говори мне, что ты не узнал магию на моих мечах». Арис что-то пробормотал, что прозвучало примерно как: «Где я и где магия? Как ее вообще почувствовать?» Но Гея не обратила на это никакого внимания. «Я не буду слушать твои оправдания, Арис», — сказала она. «Ты увидел мечи из адамантия, решил, что Тиас — вор, и напал, не раздумывая ни секунды. Не забывай, что я видела все твои действия с того момента, как ты покинул бар, напившись эля». Ворча на нее, Арис входит в дом Геи и говорит: «Ну, тогда», — проворчал Арис, входя в дом, — «ты должна была предупредить нас, что отдаешь свои мечи сыну. Что мне было делать, если бы это действительно был вор? Думать, идиот, думать. Вор уже смог проникнуть на Олимп и украсть твой меч прямо из-под твоей кровати, а ты об этом даже не сразу узнал. Неужели ты полагаешь, что он так легкомысленно объявится?» — спросила Гея, вызывая мягкое кресло для Ариса, а сама села на свой деревянный стул. Она мстительна, но не бессердечна. Арис только вздохнул, понимая, что она права. «Чертова старуха», — хмурясь подумал он. «Ты только что назвал меня старой?» — спросила Гея, опасно глядя на него. Арис запаниковал и вскочил, чтобы убежать, но Гея взмахнула рукой и волшебным образом притянула Ариса обратно. «О, черт возьми, пожалуйста, поаккуратнее», — закричал он, когда приземлился на раненую ягодицу. «Это я была нежной», — прошипела Гея, притянув Ариса к себе. «В следующий раз, когда ты нападешь на моего сына без всякой причины, я повторю наказание, устроенное тебе моим сыном, а потом отшлепаю тебя. Я бы не отказался от порки», — Гея, вызывающе рычит Арис, внутренне трясясь от страха, «но только если ты не будешь втыкать в меня мечи. Так и быть, я не буду обращать внимания на твое непристойное предложение», — Гея скроила брезгливую гримасу и продолжила. «Но имей в виду, это последний раз, когда я прощаю тебя за нападение на моего сына. Конечно, он может сам наказать тебя позже, как сделал это сегодня. Но, если он этого не сделает, я, безусловно, сделаю. А теперь уходи». Она без предупреждения вызвала под ним портал и отправила его в его комнату на Олимпе. Конечно, она позаботилась о том, чтобы он приземлился на свои ягодицы. Все же она очень мстительна. «Что же ты собираешься делать дальше, Тиас?» — подумала про себя Гея, снова усаживаясь на свой стул, не сводя глаз с вора, который находился в поисках новой цели. «Заходя в первый бар, предназначенный только для богов, я увидел множество любопытных лиц. Под множеством я подразумеваю четыре. В этом баре находились четыре человека, вернее бога, поскольку он обслуживает исключительно богов, и один из них сам бармен. А, сын Нейт, я все ждал, когда же ты посетишь мою скромную обитель», — сказал невысокий бармен, приветствуя меня. Он был самым настоящим коротышкой, Его рост составлял около 5 футов. Я осторожно прошел к барной стойке и сел, бросив взгляд на других богов. Там находились Кханшу, бог луны, Хатер, богиня львица, и Баст, богиня пантера. Хаем, все они братья и сестры. Я что, попал на семейный праздник? Что касается бармена, то это бес, бог-хранитель домашнего очага и по совместительству бог пивоваров. В Гелиополисе нет отдельного бога питья, пива, вина и так далее, но 3 бога делят эту работу, в зависимости от своего настроения. Видимо, бес решил сегодня поработать в этом баре. «Приветствую, лорд бес. Есть какие-нибудь следы нашего вора?» – спросил я, кивнув бесу. «Он уже знает о моей миссии, как и все боги». Бес поднял бровь и налил мне напиток. «Информацией мы делимся только с платежеспособными клиентами», – ухмыляясь, произнес он. «И никакого наколдованного золота. Вот низкорослый ублюдок. Он злой, и он это знает. Посмотрите на его ухмылку. Он знает, что у меня с собой только наколдованное золото. Будь осторожен с ним, бес», — фыркнула Баст, а остальные боги захихикали позади меня. «Он может украсть твое пиво, если ты его разозлишь». Кханшу и Хатер расхохотались еще сильнее, заставляя меня застонать. «О, черт возьми», — прошептал я, — «это же было 100 лет назад. Пора идти в ногу со временем, леди». Раздался звук отодвигаемого стула, и я посмотрел вверх, на сердито встающую Баст. «Вспомни о правилах, Баст», — спокойно произнес бес. «Никаких драк в баре. Выйди на улицу, если тебе так хочется». Меня это не удивило. Боги относятся к правам гостей более серьезно, чем старки из Винтерфилла, а это о чем-то говорит. К тому же, бес, бог-защитник дома, он не позволит причинить вред своим гостям, по крайней мере, не под своей крышей. Что меня удивляет, так это то, что у Баст, все еще выглядевший как человек, теперь на шее растет черный мех, а клыки или, может быть, я должен сказать кошачьи зубы, становится все острее. «Контролируй себя, Баст», — весело говорит Хатер, в ее голосе слышится высокомерие. «Нет необходимости, бес», — говорит Баст, сделав глубокий вдох и снова превращаясь в человека. «Этот вор недостоин сражаться со мной», и повернувшись к Хатер, она продолжила. «Я ухожу. Я не хочу оставаться в одном месте с такой грязью». Когда она это сказала, это задело меня за живое. Я брожу по земле, ищу оружие, которое разделал, а гор потерял, а она, эта дрянь Баст, оскорбляет меня в лицо. «Разве можно так разговаривать со своим дядей, Баст?» – спросил я, почувствовав, что мое уязвленное самолюбие нуждается в лечении. «Ты мне не дядя», – яростно прорычала Баст, снова превращаясь в оборотня. «Посмотрим», – громко пробормотал я, сделав глоток пива, которое передал мне бес. «Ты, Баст, приемная дочь Амон-Ра, который, в свою очередь, является сыном Нейт. А кто я, как не еще один сын Нейт? Так что, пусть тебя и удочерили, формально я твой дядя. Я требую к себе уважения, племянница», – добавил я, ухмыляясь. 3 бога. Кханшу, Хатер и бес смотрели на нас не отрываясь, желая увидеть, чем все закончится. Бес ждал, когда я заплачу за выпивку. «Похоже, мне придется принести что-нибудь с Донны». Бес молчал, но смотрел на меня своими кошачьими глазами, пока я спокойно пил пиво. И черт возьми, бес умеет делать этот напиток. Конечно, это первое пиво, которое я выпил за всю свою жизнь, но вау, либо оно от природы такое вкусное, либо просто пиво беса такое. Взгляд на мое бесстрастное лицо, должно быть, послужил толчком для богини, которая, наконец, полностью превратилась в пантеру, с черным мехом, покрывающим все ее тело, а корона на ее голове выросла вниз, закрывая правый глаз. «Ты, я, снаружи, сейчас же», – зарычала она и с этими словами скрылась за дверью. Хатер и Кханшу встали, причем Кханшу просто вздохнул, а Хатер немного напряглась от волнения, и вышли вслед за ней. Глядя на беса, я поднял бровь. «Я не уйду из бара», – сказал он. «Ты заплатишь мне за пиво позже». Я кивнул и встал. «Не волнуйся», — сказал я, немного потянувшись. «Я принесу тебе что-нибудь хорошее, когда приду сюда в следующий раз». А потом я вышел на свою первую барную драку. Никогда не думал, что моя первая драка в баре произойдет с женщиной. Конечно, она богиня, но все же, надеюсь, мама не будет разочарована, когда я поколочу Баст. Глава 29. Борьба с Баст. В нескольких сотнях футов от бара беса я обнаружил поляну, на которой меня ожидала Баст в форме пантеры, а рядом с ней Хатер и Кханшу сидели, предвкушая представление. Поскольку я уже разозлился на нее, я, не теряя времени, отправился туда. Не успел я подойти, как Баст, ничего не говоря, начала свою атаку, нанеся удар правой рукой в голову. Решив проверить ее силу, я блокировал удар левой рукой. Он оказался довольно сильным и немного отбросил мою руку назад. К несчастью для нее, я чуть сильнее. «Это все, что ты можешь». Я решил подразнить ее, пока она безуспешно пыталась освободиться из моей хватки. Полагаю, она примерно 30-40 класса и всего на несколько шагов отстает от меня в силе. К несчастью для меня, она богиня Пантера, а значит, намного быстрее Ариса и Сатанниша. Баст врезала левым кулаком по моему локтю, заставляя меня выпустить ее правую руку, а затем подпрыгнула и отбросила меня на несколько футов назад крученным ударом в грудь. Точно, она кошка. Ее ловкость выше моей, размышлял я, довольный вызовом, но немного разозленный ударом. Хотя он был не очень болезненным, я почти не заметил его. Встав на четвереньки, Баст развернулась на руках и ударила меня ногой в голову. Я блокировал его левым предплечьем, а правой рукой подхватил ее за ногу. Она ростом около 5 футов 10 дюймов, то есть значительно ниже меня, поэтому, когда я поднял ее, она оказалась в полуметре над землей. Прежде чем Баст успела освободиться, я раскрутил ее за ногу и отбросил в сторону. Пока она лежала на траве, немного ошеломленная, я сделал несколько шагов назад и дал ей прийти в себя. Моей целью было преподать ей урок, а не убить ее. Несколько секунд спустя, сделав сальто, Баст встала. Только на этот раз она вытянула когти и раскрыла рот. Пригнувшись, она помчалась ко мне и через секунду попыталась впиться когтями в мое лицо. Я отклонился назад, чтобы избежать этого, но ее вторая рука поднялась и резанула когтями мою грудь. К счастью, броня из виброниума поглотила большую часть силы, и я обнаружил лишь небольшую царапину. Однако, ее это не удивило, и она подпрыгнула, ударяя меня ногой в грудь. Когда я, спотыкаясь, сделал пару шагов назад, она ускорилась и шарахнула мне коленом в подбородок. О, черт, это было больно. Не давая мне передохнуть, она ударила меня по щекам, по одному разу с каждой стороны, и, удерживая мою голову когтями, снова стукнула меня коленом по голове, отбрасывая назад. Она определенно была быстрее и проворнее, но я должен был ожидать этого от той, кто стала покровительницей Черной Пантеры. «Ну что, кошечка, поиграем?» Сплюнув, прошептал я и широко ухмыльнулся ей. «Она сильная, не такая сильная, как я, но все же, и на ее стороне скорость. Большинство ее ударов я чувствую уже после того, как меня ударили. Единственное, чего ей не хватает, это хорошей защиты. Она не принимает удары так хорошо, как должна была бы, при таком уровне силы. Почему бы тебе просто не сдаться?» Зарычала Баст, и я почувствовал, как от нее исходит жар. Не тот жар, о котором вы подумали, извращенцы. Буквальное тепло, как огонь. Неудивительно, подумал я про себя, она дочь Амон-Ра. Я сделал шаг влево, уворачиваясь от огненного шара размером с небольшой кулак, который врезался в дерево позади меня. «Я не знал, что ты так умеешь», – пробормотал я, глядя на разрушения, которые он вызвал. За секунду все дерево превратилось в пепел, а огонь распространился еще на несколько деревьев вокруг него. Взглянув на пламя, я понимаю, что ожогов не избежать, хотя они не будут слишком сильными. Мне не нравится уничтожение деревьев. Я посмотрел вверх и закрыл глаза. Через минуту налетела гроза, и пошел дождь, заливая пламя. Удивительно, но Баст не вмешивалась, позволяя мне заниматься своими делами. Знаете, я мог бы просто использовать свой Макутан и связать ее сразу или поджарить ее своей молнией, но я хотел доказать свою точку зрения. Когда я увидел, что Баст снова настроилась на бой, я побежал к ней. Она бросила заклинание огненного шара и бросилась мне навстречу, мы столкнулись в центре, наши кулаки ударились друг о друга. Я надавил сильнее, она развернулась, уходя от моего удара, пропустила мой кулак вперед и схватила его левой рукой, а правой врезала локтем мне по лицу. Не давая мне и четверти секунды на передышку, обхватила мою шею когтистыми пальцами и начала увеличивать температуру когтей, обжигая мою кожу. «А-а-арк-ха-ха!» – закричал я, чувствуя, как кожа на шее покрывается волдырями. «Вот дерьмо, это жутко больно. Ты не должен был красть у нас, сын Нейт», — усмехнулась Баст, а я попытался высвободить руку из ее хватки, но ее удивительно острые когти впились мне в кожу. Моя правая рука заблокирована, а левая, хотя и свободна, сейчас бесполезна, так как я не могу дотянуться до этой паршивой кошки. Поэтому я ударил Баст стопой в заднюю часть колена, отчего она упала, потеряв равновесие. Из-за падения ей пришлось выпустить мою правую руку из захвата, и я смог ударить ее по затылку. Она полетела кувырком, упав лицом вниз. Когда она начала подниматься, я обрушился на нее сверху с такой силой, что с одного удара ноги отправил ее в нокдаун. Сделав сальто, я встал и, нахмурившись, потер горло. К счастью, я полностью исцелился, но, черт возьми, это было больно. Прижечь мне горло было хреновой идеей, но чего я ждал от суки? Прокашлившись, чтобы можно было спокойно говорить, я повернулся к любопытным брату и сестричке Баст. «У вас тоже есть какие-то вопросы ко мне, племянник, племянница?» — спросил я, подняв брови. «Да, они приемные, но я хочу, чтобы все меня поняли. Я могу и буду надирать задницы всем, кто меня достаточно разозлит. Конечно, не всем вместе, поскольку, объединившись, эти трое, вероятно, надерут задницу мне, если я не буду использовать свою магию. В противном случае, они поджарятся, наверное. Отвалите, я еще молод, им по миллиону лет, а я одержу победу над каждым из них за пару минут. Я пас», — сухо произнес Кханшу, посмотрев на бессознательную Баст. «На металлу мне было наплевать в любом случае. Это эти двое к нему привязались. К тому же, отец уже заставил тебя охотиться за вором, так что мне это кажется справедливым наказанием. И вообще», — пробормотал он, глядя вверх, на солнце, — «сейчас не мое время сражаться». «Металл наш», — фыркнула на Кханшу Хатер, богиня с золотой кожей. «Мы с Баст просто еще не решили, кому именно он принадлежит. Я бы с удовольствием послушал вашу болтовню, но, пожалуй, вернусь в бар. Хочу попробовать несколько напитков. Скажи своей сестре, что я жду извинений». Произнеся это и не дожидаясь ответа, я повернулся и побрел к бару. Вскоре я телепортировался на Донну, собрал несколько больших драгоценных камней и переместился обратно в бар. Передав бесу два драгоценных камня, я снова сел на табурет, только на этот раз в пустом баре. «Сколько напитков и информации за это?» – спросил я. «Три бутылки любого напитка в этом баре в обмен на изумруд», – сказал бес, не отрывая взгляда от большего драгоценного камня. «И пара советов в обмен на алмаз. Где ты их вообще нашел? Это мое дело, тебе об этом знать не нужно. Давай сначала информацию, а потом жду от тебя по одной бутылке трех твоих любимых напитков», – радостно говорю я, так как эта сделка лучше, чем я надеялся. «Я стараюсь не вспоминать боли от жжения в горле. Да, я исцелился, но вы когда-нибудь задыхались? А теперь представьте, как горит горло, когда вас душат. Да, это больно. И запах, о боже, запах. Это самое худшее — чувствовать, как горит твоя собственная кожа. На севере назревает беда», — начал рассказывать бес, отложив камни в сторонку. «Кельты чем-то встревожены, но никому ничего не говорят. Эта беда также распространяется на Эсир, Ванир и даже на других жителей потустороннего мира. Что касается нашего вора, то он затаился. Он ни на кого не нападал уже несколько лет, как будто у него появилась новая цель». Я нахмурился, понимая, что не услышал ничего важного. «Кельтские боги странные, все это знают. Они живут среди других бессмертных существ, таких как фири, в потустороннем царстве. Все это царство наполнено жуткими людьми и чудаками. В том, что они держат все в себе, нет ничего необычного, но если эти неприятности распространяются на Асгард и Ванахим, то это может быть очень серьезно. К тому же это произошло недавно. Я ничего не знал об этом, когда встречался с Тором и Локи. Я буду иметь в виду твои слова, лорд бес», — вздохнув, кивнул я бесу. «Что насчет напитков?» Бес взмахнул рукой и призвал с задней полки три бутылки. «Вино дракона, мое любимое», — указал он на первую бутылку, содержащую темно-красную жидкость, когда все три замерли передо мной, — сделана из ягод дракона. На секунду я подумал, что они сделаны из драконьих шаров. «Да, многие люди так ошибаются», — бес прервал меня, махнув рукой. «Кровь. Я собирался сказать кровь. Мне интересно знать, сколько богов удивлялись тому, что драконьи шары используются в вине», — сухо проговорил я, озадаченный таким скачком в логике богов. «Ты будешь поражен, лорд Тиас, очень поражен». «Странно, но это сказал не бес, а богиня, присевшая рядом со мной. Глядя на нее, я на мгновение восхитился ее золотистой кожей. Что ты об этом думаешь, леди Хатер?» — спросил я, бросив взгляд на обладательницу такой чудесной кожи. «Шары, кровь. Дракон есть дракон, я бы все равно выпила вино», пожав плечами, ответила она. «Хм, это на самом деле справедливо. Я знаю, что драконы считаются либо священными, либо деликатесом почти для всех богов. Либо одно, либо другое, но иногда и то, и другое. Они почитают драконов как священных, но все равно едят их во время священной охоты». Покачав головой, я повернулся к бесу и позволил ему продолжить. «Коричневый эль», — указал он на вторую бутылку, наполненную коричневой жидкостью. «Бутылке 450 тысяч лет, и я сам изготовил его. Лучше всего подходит для ночного веселья. И последнее», — указал он на бутылку, наполненную жидкостью желтого цвета, «пиво. Это то самое пиво, которое пьет Рав в Гелиополисе. Я это точно знаю, потому что поставляю его им». «А это», — он поставил на стол большую деревянную чашку, которую я даже не видел, как он наполнил за счет заведения. «Просто потому, что вы, в отличие от некоторых, постарались заплатить, прежде чем пить». Бросив взгляд на забавляющуюся Хатер, он оставил нас одних и вернулся к уборке. «Правда, я не понял, зачем. Он бог, ему не нужно этого делать». Вздохнув, я телепортировал бутылки на Донну, в свой дом, и обратился к Хатер. «Чего ты хочешь?» — прямо спросил я. «Почему ты думаешь, что я чего-то хочу?» — ответила вопросом на вопрос Хатер, невинно глядя на меня. «Но она меня не обманет, я знаю, что она чего-то хочет. Злость на ее сестру за то, что она обожгла мне горло, и адреналин от предыдущей драки взяли верх. Я быстро метнулся вперед и схватил ее за шею. «Лучше скажи мне быстро, чего ты хочешь, Хатер?» — прошептал я. «Я уже разозлился на вас троих, но хочу допить свою выпивку». Вопреки ситуации, Хатер выглядела довольной моей реакцией. «Я не ищу драки, лорд Тиас», — умудрилась пробормотать она. «Хотя, я бы не возражала остаться в таком положении еще на некоторое время». Хм, беспритворно закашлялся, заставляя меня повернуться к нему. Взглянув на Хатер, он сказал мне: «Никаких драк в баре, я не буду повторять в третий раз». Кивнув ему, я опустил Хатер на землю. «Что, на самом деле, ты хочешь?» — спросил я, наклонившись к ней, пока она кашляла, восстанавливая дыхание. Удивив меня еще раз, Хатер на секунду прижалась губами к моим губам и нежно поцеловала. «Как я уже сказала», — прошептала она, — «я здесь не для драки». Баск сделала это и получила пинок под зад. Ухмыляясь, она добавила: «Мне лично больше нравится, когда меня шлепают по заднице. Можешь и придушить, если хочешь». «Что?» — переспросил я, недоумевая, о чем, черт возьми, она говорит. Мой разум не желал принять как факт ее намерения. «Я ищу другую физическую активность, лорд Тиас», — промурлыкала она, озорно сверкая глазами. «Такую, где мы оба вспотеем гораздо больше, чем во время вашего короткого боя». «Вот дерьмо. Она хочет, чтобы я трахнул ее, не обращая внимания на тот факт, что ты моя приемная племянница. Разве ты не замужем?» — спросил я. «Наша родственная связь меня не особо беспокоит. Вы знаете, сколько у меня родственников? Тысячи. Моя мать либо была частью, либо имеет аватара в каждом пантеоне на Земле. Так что, благодаря этому, у меня буквально сотни братьев и сестер и тысячи других родственников по матери. Список богов, с которыми я не связан, насчитывает, вероятно, всего несколько десятков. Так что да, инцест меня не беспокоит, поскольку я знаю, что в любом случае скоро влюблюсь в одного из богов. К тому же, она удочерена и является очень горячей штучкой. Но она замужем за гором, чей третий глаз я сейчас ищу. Знаете, сколько еще проблем может возникнуть, если он узнает, что в процессе поисков его игрушки, я также поиграл с его женой? Но ведь гора здесь нет, — сказала Хатер, прижимаясь ко мне. А отговорка про приемную племянницу работает только в том случае, если ты старше меня. Поскольку ты моложе, это не работает. Вздохнув, я подхватил ее на руки и повернулся к бесу.